Глава 540. Патриарх Хуянь. Десятый аванпост готовился во всеоружии встретить своего смертельного врага. Магическая формация была приведена в полную боевую готовность. Стояла ночь, но некогда мягкий свет магической формации сиял, подобно яркому маяку, серебрящему темные воды Пурпурного моря. Такое яркое сияние означало, что эта магическая формация была намного сильнее, чем на других аванпостах, причем значительно. Магическая формация 10-го аванпоста казалась настолько сильной, что даже Мэнхао будет очень тяжело ее пробить. В центре магической формации настороженно ожидали практики, их ци неподвижен, а разум спокоен. 16 практиков стадии зарождения души медитировали в позе лотоса, трое из них находились на пике поздней ступени зарождения души. Они сидели в разных местах, разделяя нагрузку от отдачи магической формации. Были даже практики, просто поддерживающие работу магической формации. Над аванпостом нависла тишина, защитники не разговаривали. Они уже знали про уничтожение 9 аванпостов и резню, устроенную Мэнхао. Каждый понимал, что им придется столкнуться с чем-то поистине ужасающим. Но они не боялись, они знали, что Патриарх Хуянь уже в пути, поэтому решили не бросать магическую формацию. С уверенностью в собственных силах они верили, что вместе смогут сдержать напор Мэнхао, и не позволить ему быстро пробиться внутрь. Если им удастся выдержать до прибытия Патриарха Хуяня, тогда грозовое небо вновь прояснится, а их жизнь вернется в привычное русло. Их Патриарх точно убьет Мэнхао. Практически все в аванпосте разделяли эту уверенность. Под магической формацией стоял высокий эшафот, на котором болтались 50 членов племени Золотого Ворона. Все были мертвы, их смерть наступила несколько дней назад. Особенно выделялся один член племени, у него отсутствовало тело. Они оставили только голову старика, а культивацию несчастного уничтожили прямо перед казнью, превратив в обычного смертного. Также под сенью магической формации стояло две огромные боевые колесницы в форме арбалетов. От них исходило черное сияние вперемешку с едва уловимой свирепой аурой. На колесницах уже стояли практики, готовые в любой момент на них пуститься в бой. В час, когда ночь была особенно темна и небо было смолисто-черного цвета, а ночную тишину нарушал только мерный шум прибоя, внезапно показался яркий луч света. Это сразу же привлекло внимание всех практиков. «Он здесь! Этот Мэнхао-смельчак! Пусть только попробует атаковать нас! Ему ни за что не пробиться сквозь магическую формацию!» Немало защитников аванпоста злорадно ухмыльнулись, но пока они лишь наблюдали за красным сиянием в небе. Пурпурное море превратилось в гигантский водоворот вокруг 10-го аванпоста. Вода вращалась все быстрее и быстрее. Воздушные корабли начало трясти то вверх, то вниз. Но пока они лишь наблюдали за красным сиянием в небе, пурпурное море превратилось в гигантский водоворот вокруг 10-го аванпоста. Вода вращалась все быстрее и быстрее. Воздушные корабли начало трясти то вверх, то вниз. Воздух заполнил грохот бушующего моря. Из луча света в небе показался огромный мастиф. Толпа в аванпосте увидела стоящего на голове зверя Мэнхао. На нем был надет зеленый халат, а на лице застыло мрачное выражение. Кровожадную ауру вокруг него можно было практически потрогать руками. Мэнхао скользнул взглядом по 10-му аванпосту, пока не остановился на казненных членах племени Золотого Ворона и на отрубленной голове. Его сердце мучительно сжалось от боли, когда он понял, кому принадлежала голова. «Это был Гула, Патриарх Хуянь», – прошептал он. «Племя поиска небесной мудрости». Кровожадный блеск в его глазах изменился, полностью лишившись жалости. Он еще раз окинул взглядом 10-й аванпост и указал на него пальцем. Пурпурное море, бушующее в водовороте вокруг 10-го аванпоста, внезапно рвануло вверх. Гигантский столб морской воды толщины в 3000 метров полностью накрыл аванпост. Шум воды стоял неописуемый. Словно произошло извержение гейзера. Магическая формация аванпоста просто не была рассчитана на такую чудовищную нагрузку, поэтому в следующий миг она взорвалась, словно стеклянный сосуд. Оставшиеся без защиты воздушные корабли начали рассыпаться на части. Оттуда доносились отчаянные крики практиков. Они потеряли контроль над собственными телами, когда их смыла морская вода. При соприкосновении с водой воля смерти и жизненная сила сталкивались друг с другом, порождая истребляющую силу. Их разорвало на куски настолько быстро, что практики не успели даже задействовать свои божественные способности. Они не могли не дать отпор этой чудовищной силе, не заблокировать ее, не сбежать. Эти люди настолько опасались Манхау, что сосредоточили все свои силы на отражении атак с воздуха. Этот план был разработан на основании донесений разведчиков о чудовищной силе культивации Манхау и Мастифа. Никто не был готов к неожиданной атаке Пурпурного моря. Откуда им было знать, что существует человек, способный управлять Пурпурным морем апокалипсиса западной пустыни? Никто даже не верил, что в Пурпурное море вообще можно окунуться, не распрощавшись с жизнью. Поэтому у защищенного магической формации аванпоста имелась одна фатальная слабость – днище кораблей. С грохотом 10-й аванпост был полностью уничтожен. Вся их подготовка не стоила и выеденного яйца против Пурпурного моря апокалипсиса. Две боевые колесницы не успели даже подняться в воздух. Настолько стремительной была морская вода. Манхао не потребовалось делать что-то самому, чтобы убить всех этих людей. Одной силой мысли он заставил Пурпурное море затопить 10-й аванпост. В Пурпурном море все играли по его правилам. Тела побежденных врагов исчезли в морской пучине. На поверхности остались плавать лишь обломки разрушенных кораблей. Никто из защитников 10-го аванпоста не выдержал истребляющей силы Пурпурного моря. Все они погибли. Смерть зачастую была довольно простой. Жизнь зачастую была крайне хрупкой. А люди, не сталкивавшиеся со смертью, могли не понять две эти мысли. Иногда, только заглянув смерти в лицо, можно по-настоящему понять жизнь. Манхао молча наблюдал за гибелью аванпоста с воздуха. Взмывшая вверх вода Пурпурного моря теперь дождем обрушилась вниз на плавающие внизу останки кораблей. Манхао посмотрел на небо, куда-то очень и очень далеко. В гигантской волне Пурпурного моря сейчас находилось около сотни выживших членов племени Золотого Ворона. Остальные погибли. Впрочем, и эти люди остались в живых только благодаря вмешательству Манхао. Помедли он еще несколько дней, и спасать было бы уже некого. Правда, такие потери не шли ни в какое сравнение с количеством павших людей во время миграции. Но сейчас этих смертей можно было избежать, к тому же происходящее вообще никак не касалось племени Золотого Ворона. Даже Манхао был невинной жертвой. Теперь-то Манхао не сомневался, что патриарх Хуэнь знал, что в действительности произошло. Он молча стоял на голове мастифа, мрачно наблюдая за горизонтом. Он ждал появления патриарха Хуэня. Довольно скоро в небе показался черный, как сама ночь, луч света. По мере его приближения постепенно нарастал ураганный ветер. В самом центре этого урагана находился мужчина в черном халате. Его руки были сложены за спиной, тогда как он сам спокойно ступал по воздуху. Его длинные волосы развивались на ветру, а глаза сияли пронизывающим светом. Аура этого человека создавала ощущение его единства с небом и землей. В ней, казалось, содержались свои собственные законы природы. Как вдруг уничтожающая эмоции сфера начала вмешиваться в миропорядок неба и земли, накрыв с собой все вокруг. Над головой Манхао закружились черные снежинки. Это был патриарх Хуэнь. «Манхао!» – холодно сказал он, шагая по воздуху. Пурпурное море под ним с хрустом слой за слоем покрывалось льдом. Под влиянием черного снегопада патриарха Хуэня даже воздух, казалось, замерз. Следом за патриархом, словно эхом десятка тысяч голосов, кто-то начал повторять имя Манхао. На Манхао внезапно обрушилась сила, с которой ему еще не доводилось сталкиваться. Словно в этом месте воцарились новые законы природы, в разуме Манхао эта сила превратилась в невероятно громкий шум, превосходящий по громкости даже небесный гром. Как если бы эта сила взывала к погибшим душам, пытаясь собрать вместе расколотых духов. Божественную способность патриарха Хуяня лучше всего описывала фраза «Зов сломленных душ». Опустившаяся стужа, казалось, содержала в себе абсолютную бесчувственность, а леденящий холод этих голосов нес с собой небесную мощь, источником которой было полное отсутствие эмоций. Звуки слились воедино, превратившись в закон, который невозможно было игнорировать. Такой была стадия отсечения души. Простой звук мог запросто уничтожить практика стадии зарождения души. Даже человек на великой завершенности стадии зарождения души был жалкой букашкой перед практиком стадии отсечения души. Разум Манхао задрожал. Возникло ощущение, будто из него сейчас вырвут душу, а тело разорвут на куски. Пламя его жизни затрепетало, готовое в любую минуту потухнуть. Но он был непростым практиком стадии зарождения души. С культивацией совершенной зарожденной души радиус его божественного сознания достигал 29 999 метров. Семь зарожденных душ, сидящие в его дантяне, выглядели так, будто они спали, как вдруг их глаза резко открылись. В этот миг божественное сознание Манхао вырвалось наружу и принялось сражаться с силой давящего на него закона. Манхао был вынужден отступить. Остановившись, он поднял голову на своего оппонента. Его глаза были чисты и искрились, словно драгоценные камни. «Выходит, ты и есть патриарх Хуянь!» Медленно сказал он приближающемуся мужчине. В глазах Манхао вспыхнул холодный блеск. Он уже раньше видел этого человека. Именно он пытался убить его по окончании миграции и отнять демонического духа. От Манхао начала исходить жажда убийства. Он вспомнил, как Джисян обратилась к нему, назвав жалким клоном. Патриарх Хуянь загнул брови, когда заметил, что Манхао смог прийти в себя после атаки его закона, но он все равно продолжал идти вперед. Это во многом объяснялось характером Хуянь Юнимина и его стилем ведения боя. В любой схватке он всегда старался постоянно давить на противника. Чем ближе он был к Манхао, тем сильнее становилась его аура, которая постепенно соединялась с нерушимой связью с окружающим миром. С мощью стадии отсечения души невозможно было не считаться. Пространство вокруг него менялось от одного его присутствия. Патриарх Хуянь даже не взглянул на обломки внизу, словно его совершенно не интересовала судьба его соплеменников. «Кто убил моего единственного сына, Хуянь-сына? Отвечай!» Он неожиданно остановился. Его голос был спокоен и холоден. Как только клон перевел взгляд с Манхао на Мастифа, он невольно нахмурил брови.